Он, безусловно, верит в мощь и в победу своего крестьянства, и эта вера заставляет его целиком отдаться делу крестьянского восстания на Украине. И однако это восстание также оказалось сломленным и разложенным. Ясно, что поражение других сил в русской революции и разгром анархистов зависели не только от недостатков и слабостей тех и других, но и от целого ряда общих объективных причин. Махно не учитывает этих общих причин и не анализирует беспристрастно плюсов и минусов различных сил революции. Мы понимаем всю его горечь, весь ход его мыслей и чувств, всю искренность и цельность его выводов, но мы не можем признать его рассуждения и выводы правильными. Во-вторых, Махно совершенно не замечает, что каждый из действующих в революции элементов крестьянства, рабочей интеллигенции имеет в ней свою особую задачу. Он мерит все и всех своей крестьянской меркой. Он не видит, что главной задачей анархической интеллигенции является организация широкой пропаганды. Задачей анархистов-рабочих – организационная работа в рабочих массах. Задачей анархистов-крестьян – такая же работа среди крестьянских масс. Совершенно естественно, что Махно, как крестьянин, развернул свою работу в этих крестьянских массах. Но он не хочет понять, что и на городских анархистах, рабочих и интеллигентах лежала огромная задача, которую они могли выполнить именно и только там, где они находились. И он, наконец, упускает из вида, что специфические условия революции на Украине, оккупация ее немцами, слабость власти и прочее, дали возможность подлинной революции на Украине продержаться и сопротивляться дольше, чем в Великороссии, где новая власть могла быстро задушить движение. Махно упускает из вида, что крестьянское восстание на Украине было в значительной мере вызвано именно иностранной оккупацией и воцарением гетмана. Не будь там налицо этих особых условий, крестьянство, возможно, вело бы себя на Украине так же, как оно вело себя в Великороссии. Свою задачу на Украине Махно выполнил блестяще. Но он не понимает, что у рабочих и у крестьян, и у анархистов Великороссии просто не оказалось для осуществления их задачи недостаточно времени, недостаточно сил, ни благоприятной обстановки. Мне несколько странно занимать здесь позицию защиты от упреков Махно русским анархистам, так как я прекрасно сознаю недостатки анархического движения и давно борюсь против дезорганизованности наших рядов, за организованное объединение всех анархических сил. В свое время я сам упрекал многих русских товарищей в том, что после разгрома анархического движения в Великороссии они не двинулись на Украину, на помощь тамошнему массовому движению. Но если я возражаю здесь Нестору Махно, то я делаю это в силу односторонности и преувеличений, допускаемых им. Справедливость требует отметить, что попадаются в записках Махно места, где он сам подходит к несколько более объективному взгляду на вещи. Смотрите, например, конец главы 15. К сожалению, эти немногие глубоко продуманные и справедливые строки остаются почти незаметными в общем поверхностном подходе к затронутым вопросам и тонут в основной односторонней оценке событий. Любопытно в этом отношении собственное признание Махно, смотри главу 13, о том, что он мало задумывался над проблемой синдикализма, а между тем отсутствие в России до революции синдикалистского движения объясняет, на мой взгляд, очень многое в слабости анархического движения в революции. Прибавлю, что в наши дни проблема объединения и организации анархистских сил в различных странах решается, по-моему, отнюдь не в форме сбора всех анархистов под эгидой крестьянского анархо-коммунизма, как это казалось в России Нестору Махно, а в совершенно иной, гораздо более широкой и свободной форме, на которой здесь не место останавливаться. Книга третья. Украинская революция. Июль-декабрь